Притча о Ниневии. «Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя гусеница. Хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча». Из книги пророка Наума, 3 глава, с 12 по 13 стих и 15. В прошлой беседе было сказано о Ниневии, столице Ассирии, которая уподобляется в данной притче со смоковницей со зрелыми плодами. Вкратце было сказано о материальном расцвете ее, о богатствах неисчислимых, о силе ее в истории того времени, а также о беззакониях, повлекших ее к уничтожению. Сегодня обратим внимание на следующее. Является ли Божий приговор Ниневии весьма суровым, безжалостным? Ведь Бог есть Бог любви и сострадания. Казалось бы, что это так, ибо в стихе 1, 1 главы пророка Наума, читаем следующее. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Но, читая следующий стих, замечаем нечто другое. «Господь долготерпелив и велик могуществом». Стих 3. То, что Бог снисвосылает на Ниневию разрушение, понятно всем. Но то, что Бог в свое время проявил милосердие, не все на это обращают внимание, а следует сделать это. Бог милосерд. И в этом в свое время убедились жители Ниневии. В Ираке, близ города Масула, находятся развалины древней Ниневии. Вторым по величине холмом в этих развалинах считается холм Юнас или холм Ионы. Здесь, по преданию, находится могила Ионы. А как же Иона попал в Ниневию? Для чего? Об этом довольно ясно говорит нам книга пророка Ионы. Родом он был из Гафхефера, 4 царств, 14:25, небольшого города в колене Завулоновом, Иисуса Навина, 19:13, в Галилее. Бог посылает еврея Иону предвозвестить свою волю жителям Ниневии. Проповедь развращенному городу была такова. «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Иона 3:4. И далее читаем так. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Из книги пророка Ионы 3:5-9. Прошло 40 дней. И ничего страшного с Ниневией не произошло, ибо сказано, «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Ионы 3:10. События, выше указанные, произошли в конце 7-го столетия до Рождества Христова, так как сам Иона жил в одни царя Иеровоама, 790 по 749 годы до Рождества Христова. Народ Ниневии испытали Божье долготерпение и милосердие. Ибо только благодаря покаянию ниневитян и милосердию Божию Ниневия на то время не была разрушена. Если значительно позже пророк Наум говорит нам о том, что укрепление Ниневии подобно смокве со спелыми плодами, здесь, после проповеди Ионы, они принесли действительно плод покаяния, на который спустя еще сотни лет обращает внимание Господь Иисус Христос. Ведь ниневитяне покаялись от нескольких слов Ионы. Вот они, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Но в настоящее время человечество имеет возможность прийти к покаянию за свои беззакония к Господу Иисусу Христу, который многократно и многообразно говорит и призывает каждого совершить достойный плод покаяния и этим получить прощение грехов, жизнь новую на земле, а тем более вечности в потустороннем мире. Апостол Павел напоминает нам об этом. Бог, многократно и многообразно говоривший из древне отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Евреям 1:1. Мы с вами живем во время благоприятное, время, когда мы можем иметь большую информацию в области духовной, чем это имели в свое время ниневитяне. Они раскаялись, а мы? Если нет, то они вправе судить нас, как и написано: ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они раскаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Матфея 12 глава, 41 стих. Ниневитяне испытали милость Божью. Но и не только это. Они испытали также и Божье долготерпение. Пред тем, как Господь через пророка Наума предвозвестил Ниневии полное разрушение, как и сказано, Бог долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. Наума 1:3. Помните, что пред наказанием идет Божье долготерпение, а это для того, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Проходили годы, и если пророк Иона служил около 785 года до Рождества Христова, то спустя 150 лет на сцене появляется другой пророк, Наум, предвозвещающий суд Божий над Ниневией. Пророк Наум – вестник не Божьего милосердия, но гнева Божья. В течение этих 150 лет много что изменилось в жизни Ассирийской империи, в жизни столицы ее, в самих жителях. Ниневия стала городом кровей. Наума 3:1. К этому времени жестокость и гордость ассириян достигла предела, поэтому Бог через пророка Наума и говорит: «А о тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры. Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». Наума 1:14. Было ли им дано время для покаяния? Да. Разрушение Ниневии совершилось десятки лет спустя после пророчества Наума. В течение десятка лет жители Ниневии предавались беззаконию, несмотря на предупредительные слова пророка. Они имели все возможности. Вспомни то, что произошло с Ниневией во дни пророка Ионы. Урок истории прошел незамеченным. В словах пророческих пророка Наума они не обратили внимания на следующее выражение, тоже предупреждающее их, а именно «Господь велик могуществом». 1.3. А ведь Божье могущество ассирийцы испытали на себе. Вот пример. Царь Ассирии Синахирим осаждает город Иерусалим, и далее читаем из 4 книги Царств 19:34-35 следующее. «Так говорит Господь, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Ожесточенные сердца не видят ни Божьего долготерпения и ни его могущества, хотя это возможно. Поэтому Слово Божие призывает каждого. Как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Евреям 3:7-8.